Глава 20. Эта ночь была прекрасна, как ни одна другая, пережитая мной. Сэм был страстным мужчиной, а я податливой любовницей. Столько удовольствия мне не приходилось переживать прежде. А утром я поймала себя на мысли, что не хочу возвращаться к Арно. Но тут же одернула себя. Благороднее мужа, чем Арно, не сыскать. Он хочет создать полноценную семью, родить детей, жить вместе со мной в замке. А Сэм не тянул на роль мужа. Для него каждая девушка — лишь игрушка на ночь. Ну что ж, вот и утро. Надеюсь, Сэм наигрался. Одеваясь, я еле справилась с дрожью в руках. Это надо же, умудренная опытом дама, окраснею и робею, как девственница. Сэм поглядывал на меня, пока я справлялась с одеждой. «Ну вот и все», — как можно радостнее и беззаботнее произнесла я. «Самое ужасное позади». «Ужасное?» — переспросил он, усмехаясь. «Это ты себя решила обмануть или призраков замка?» «Да что ты себе позволяешь?» — напустилась на него. «Знай свое место. Я замужняя женщина». «А я», — перебил он, — «любовник, в руках которого ты таешь, как теплый воск». Хотела залепить ему пощечину, но промахнулась и свалилась на постель животом вниз. Меня тут же придавила тяжесть Сэма. Он шумно задышал мне в волосы и, найдя ухо, прошептал. «Ты еще и коготочки выпускаешь, моя прелестная тигрица». Его рука нескромно прошлась по моим выпуклостям, спрятанным под платьем. «Даже если ты всю жизнь будешь говорить, что ты замужняя женщина, это не сделает тебя более преданной мужу. Ты никогда не забудешь мои ласки и мои поцелуи. Даже в постели с ним ты будешь думать обо мне». Я сглотнула застрявший в горле ком. «Кажется, этот мужчина прав. Только я не смею признать это. Я должна быть верна Арну». Заерзала, пытаясь отвоевать свободу. Сэм слегка подался в сторону, и мне удалось вылезти из-под него. Разгоряченная и злая, я фыркала и оправляла одежду. «Так ты еще красивее», — заметил он. «Замолчи», — велела я. «Надеюсь, что теперь-то мы сможем вернуться назад». «Только действительно ли ты хочешь этого?» — подначил меня Сэм, откровенно насмехаясь. «Да что ты себе позволяешь?» В который раз за утро взвелась я. «Как ты смеешь? Я уничтожу тебя. Тебе не жить». «Не забудь уничтожить», — рассмеялся он, поднимаясь. «А пока пойдем проверим зеркало. Вдруг оно уже может пропустить нас». И вот тут-то я поняла смысл его слов. «Только действительно ли ты хочешь этого?» Я потерялась в себе и в своих чувствах. Я готова была поклясться, что мне лучше остаться здесь, среди призраков, но с Сэмом, чем среди живых, но с Арно. Как я могла так рассуждать? Как я посмела даже подумать так? Это недостойно. Я была замужем за Арно, но после этой ночи окончательно убедилась, что люблю Сэма. Или это только постель с ним так сближает? Может, это обманные чувства? Скорее всего, так и есть. В объятиях Арно я навсегда забуду о Сэме. Должна забыть. С этой мыслью мы вышли из комнаты. В лицо дохнула жизнь. Замок был полон живых. Призракам отныне здесь не было места. Навстречу нам пролетела стайка молоденьких девчушек, озорно болтавших о какой-то игре. Значит, смерть права. Наша ночь страсти вернула замок к жизни. Признаться, у меня и у самой было ощущение, что я начала жить только сегодня. Наш путь был неизменен. Мы шли в тронный зал. Он тоже преобразился. Здесь было много гостей, а трещин в стенах и плюща не было в помине. Даже исчезли черепа, из которых были сложены колонны. Или мне тогда со страху только показалось? Теперь колонны были из мрамора и смотрелись очень внушительно, поддерживая своды громадного зала. Мы подошли к зеркалу. Надпись все еще багровела. «Ищите смерть, только она вернет вас к жизни». «Так ведь нашли уже!» Я в отчаянии всплеснула руками. «Чего от нас еще надо?» «Может, мы не так ее поняли?» усмехнулся Сэм. «Надо же, оказывается, нам вовсе не нужно было заниматься любовью всю ночь. Мы не так поняли смерть». Я часто задышала, раздувая ноздри. Неужто я настолько поддалась ласкам Сэма, что и не подумала, что смерть может ошибаться? Или не ошибаться, а иметь в виду что-то другое? «Надо снова отыскать смерть», — мрачно отметила я. «Тогда пошли». Сэм опять взял меня за руку и повел. «Знать бы только, где она теперь, и как ее величать, баронессой или царицей». Мы обошли ползамка. Не нашли ни одной комнаты, покинутой временем, но и смерть тоже не нашли. Хоть бы знать, как ее зовут, так можно было бы спросить, где искать. Но она нам не представилась. Не будешь же спрашивать, где находится смерть. Народ не так поймет. Мы вышли в парк, и яркое солнце ослепило так, что пришлось прищуриться. Везде бегали дети, пели птицы, пахло цветами и свежестью. Работали фонтаны, и над ними висела радуга. Очень красиво. Я застопорилась, очарованная моментом. Но Сэм повел дальше. Раздались детские голоса. «Не хочу, чтобы ты играла с нами», — услышала я и обернулась. Девочки лет 14 забрали кукол и ушли от черноглазой растрепанной девчонки с черными волосами и черными ногтями. Я кинулась к ней. «Смерть!» — обрадовалась я. «Ну вот, и вы туда же, леди!» — невесело спросила она. «Почему меня так все называют?» «Упс, значит, она не сама выдумала себе это имя». «И как же тебя зовут?» — спросил Сэм, присаживаясь рядом. — Урсула, — ответила она, утирая нос кулаком. — Ладно, Урсула, не плачь, — попросила я, прикидывая, захочет ли смерть помогать нам, когда у нее глаза на мокром месте и нос в соплях. — Чего вам от меня надо? Она чувствовала, что мы не просто так подсели к ней. — Ты должна помочь нам выйти отсюда. — А кто вы? — Лия и Сэм. — Вот и идите своей дорогой, Лия и Сэм. «А ко мне не приставайте!» — всхлипнула она, явно не готовая к разговору. «Она пока не знает о нас», — догадался Сэм. В его голосе скользнула досада. «Толку с того, что мы нашли смерть, когда она настолько мала, что и не знает о нас?» Сэм прицокнул языком и заметил. «Время чрезмерно открутилось назад. Нам надо вернуть ее в то время, когда она знает о себе, как о смерти, и знает, для чего мы в ее мире». «Только что ты предлагаешь?» — не поняла я и перешла на язвительный тон. «Провести столько ночей страсти, чтобы смерть подросла? Но тогда состаримся мы». «Я подумаю над твоим предложением, бесстыдница», — усмехнулся Сэм. Он, похоже, тоже не знал, как быть. Игра со временем вообще штука сложная, а тут еще и завязли мы в этих играх по самые уши. Время в замок вернули, а вот смерть упустили. «Смерть надо пропустить вперед по спирали времени», — предложила я. «Ну так давай, действуй». Сэм даже подпихнул Урсулу ко мне. «Раз знаешь, так твори». Творить я была не готова, как и не готова к тому, что смерть окажется малолеткой. Мы отошли от Урсулы, чтобы не пугать ребенка, и стали совещаться. «Время не любит вмешательств», — начал Сэм с прописных истин. «Но вот если бы нам обнаружить временную воронку или другую временную аномалию, мы смогли бы узнать от Урсулы куда больше, чем она теперь знает». Тут меня озарило. «Урсула», — позвала я, — «а ты не знаешь, где здесь преломляется время?» «Как не знаю?» Мне показалось, что она даже осознала свою значимость. Плечи распрямились, взгляд загорелся. «Я все знаю. Через каменный грот, скрытый ото всех струями фонтана, можно проникнуть в Кривляндию. Там множество искривленных зеркал, и если в одном из отражений увидеть часы, то время преломится». Я хмуро посмотрела на Сэма. Он тоже был чернее тучи. «Что за детские сказки? Грот за фонтаном, некая Кривляндия. Так это помешательство недолго». «А ты знаешь, как попасть в Кривляндию?» — с надеждой спросил Сэм. «Больше-то нам неоткуда было черпать информацию». «Знаю. Он скрыт за каскадом воды в фонтане, что на лужайке. Пойдемте, покажу». Со стороны, наверное, казалось странным, что двое взрослых пошли за ребенком, чтобы потом запрыгнуть в фонтан и встать под струю воды. «Вот, видите, там грот», — Урсула тыкала в черноту дыры в скале. «Если пройти вперед, то можно попасть в Кривляндию». «И что делать?» — — угрюмо спросила я Сэма, не видя ничего. — Будь здесь, я попробую протиснуться. — Ну уж нет, — воспротивилась я. — Я с тобой. — Как хочешь, — подернул плечами Сэм. — Урсула, веди нас. Девочка не заставила просить дважды. Она запрыгнула под поток воды, прошла сквозь него и была такова. — Какая глупость! — выдохнул Сэм и, взяв меня за руку, пошел туда же. Это было как выйти из темной комнаты в светлую. Я и не ожидала столь быстрого перемещения в загадочную Кривляндию. Грот был довольно большой, свет в него проникал откуда-то сверху и играл в каплях воды и в зеркалах. Тяжелые капли воды свисали со свода грота и периодически падали вниз. Здесь же висели и зеркала. Всякие разные, какие только хочешь. Оказавшись среди кривых зеркал, поняла, откуда название. Было потешно смотреть через них на себя и на Сэма. Мы были такие уморительные, что я смеялась до слез. Сэм тоже развеселился, да так, что мы оба забыли о цели визита. «Вы взяли с собой часы?» — вывел нас из смеха голос Урсулы. «Иначе чего вы сюда пришли? Это мое тайное место». «Какая ты хорошая девочка, что поделилась с нами тайным местом!» — заметил Сэм и порылся в карманах. «Часы, часы! Где бы их взять?» «Можно воспользоваться солнечными», — посоветовала я. Сэм кивнул и поймал луч солнца. Прочертил на земле несколько линий и заявил. «Солнечные часы готовы». «Тогда посмотрите на них сквозь искажающие зеркала», — подсказала Урсула. «Стой!» — закричала я, прежде чем Сэм приступил к разглядыванию часов. «Где у нас гарантия, что мы сдвинем время вперед и при этом сами останемся прежними?» «Вам нужны гарантии, госпожа?» — очень удивилась Урсула и развела руками. «А я думала, что вы со мной поиграть решили». «Решить-то решили, но вот не доиграться бы до того, чтобы вернуться в свой собственный младенческий возраст». Сэм задумался. Видимо, его все это тоже тревожило. «Скажи-ка», — он подозвал Урсулу манящим движением руки, — «а ты раньше уже играла в эту игру? Знаешь, какие в ней правила?» «Здесь нет правил», — подернула та плечами. «Времени нужно верить. Только чистые сердца и чистые помыслы вершат время». «Ну вот и думай теперь, что хочешь». «Может, подождем, когда она вырастет и будет знать о нас», — предложила я. «Она только что познакомилась с нами и уже знает нас», — заметил Сэм. «И если мы надумаем ждать, то сами превратимся в стариков. А оно тебе надо?» «Нет, конечно. Вот и мне не надо». С этими словами Сэм наклонил одно из зеркал, оно отразило солнечный свет, и тот побежал по часам с такой скоростью, что превратился в один огненный шар. Я даже вскрикнула от испуга, посмотрела на Сэма. Сосредоточен и спокоен. Посмотрела на Урсулу и ахнула. Девушка росла и хорошела. Вот ей уже 16 лет, 18, 20, 22. «Стой!» — прокричала я Сэму. Он отклонил зеркало и оглянулся на Урсулу. Длинная челка черных волос скрывает правый глаз, одета в черную кожу. Из любимых аксессуаров — перчатка, имитирующая костлявую руку. Дерзость в каждом вздохе. И как потом она умудрилась стать баронессой фон какой-то? Впрочем, красоты ей не занимать, а характер у всех меняется. — Как тебя зовут? — спросил Сэм. — Смерть, — мрачно выдохнула она, окинув его хмурым взглядом. — Знаешь, кто мы? — Как не знать? — вопросом на вопрос ответила она. — Вы те, кто изменит мир раз и навсегда.